Обычно, чем крупнее осколок, тем ближе к центральной части долины он падает, менторским тоном вещал лидер отряда Айдина, идя рядом с угрюмой коллегой-мастером. Тот, к которому мы идем, по счастливой случайности, упал рядом с нашим лагерем 3 недели назад. Да, он не самый крупный, сами понимаете, это же окраина, но мы достали с него много всего интересного, полезного и дорогого. Сегодня постараемся приумножить эти находки. Помните, что за каждый найденный предмет вы получите причитающуюся вам сумму вознаграждения. Сами понимаете, насколько это выгодно. Он замолчал, перешагивая какую-то трухлявую корягу и морщась от запаха гнилого дерева. Айдин старался его слушать, при этом не забывая проверять окружение вокруг своим восприятием, но ничего, кроме нескольких ящериц и каких-то мелких зверьков, почувствовать так и не смог. Ощущение от далекого сражения, которое они слышали, если можно так выразиться, еще в лагере, уже практически перестали чувствоваться. Идущий рядом с Элин движением руки отклонил от себя ветки какого-то кустарника, растущего рядом с тропой, по которой они шли, и спокойно прошел дальше. Айдину уже пришлось продираться, используя чистую энергию. В такие моменты он немного завидовал практикам с пониманием законов, которые легко применялись в повседневной жизни. Тот же Селин удивительным образом ориентировался в лесах и без труда передвигался по ним. Концепции законов жизни позволяли ему делать и не такие фокусы. «Всем внимание, мы почти пришли», — прервала очередную лекцию главы отряда «Женщина-мастер», имя которой Айдин с группой так и не узнали. Несмотря на то, что осколок уже не раз проверен и изучен, далеко не расходится. «Всем достать резонирующие камни, чтобы мы могли вас почувствовать. Еще одна разработка, можно сказать, секты Луны и Солнца, про которую Айдин узнал относительно недавно. Резонирующие камни, специальные артефакты, особым образом, связанные с небольшими кулонами, и позволяющие отследить себя на больших расстояниях, обязательны к ношению в долине всеми новичками без исключений, на случай, если восприятие мастеров каким-то образом будет заблокировано, а внутри осколков случалось и не такое. А затем они, наконец, вышли к осколку, что находился посреди довольно большой, выжженной поляны. Конечно, за прошедшее время с момента падения, лес еще не восстановился, и сейчас рядом с обломком была только трава и небольшие кустарники. Для Айдина увиденное зрелище вкопанного наполовину в землю обломка древнего духовного корабля не вызвало ничего, кроме отстраненного любопытства. Чего не скажешь о других учениках, это был действительно небольшой осколок. В свое время на такие Айдин насмотрелся и уж точно налазился, изучая вдоль и поперек. Судя по всему, внутри этой звезды не могло быть больше дюжины больших залов, а значит, на то, чтобы осмотреть весь корабль, у них не должно уйти много времени. При условии, если знать, где и что искать, конечно. «Удивительно», — сказала стоящая рядом Эйлора, с каким-то благоговением смотря на осколок. Она подошла ближе, к одной из частей звезды и осторожно прикоснулась к ней рукой, и словно бы прислушалась к своим ощущениям. Другие новички, кроме Нарисы и самого Айдина, также были впечатлены этим зрелищем. Даже привычно надменное лицо Ладана дало трещину, и на его месте появилось благоговение. «Ну что, будем изучать?» – спросил всех с улыбкой лидер. «Только не разбредайтесь далеко. Помните, что, несмотря на все прошедшие проверки звезды, это все еще долина. Будьте предельно осторожны, и не уходите далеко». В глубине обломка духовного корабля появилось чужое духовное восприятие. Если бы кто-то из мастеров секты почувствовал его, он бы немедленно прекратил осмотр звезды и спешно отправился бы к лагерю, посылая предупреждения и просьбы о помощи. Уж очень неестественным было это духовное восприятие. Когда-то давно этот осколок являлся центральным узлом боевого корабля прикрытия храма дракона. По своей сути это был основной боевой корабль храма, и его единственной задачей считалось сражение на переднем крае. И как на любом военном судне храма дракона, рядом с центральным узлом были установлены специальные автономные конструкты защиты. 10 вытянутых контейнеров размерами со взрослого человека, вшитых прямо в стены корабля. Их нельзя было обнаружить даже сильнейшим восприятием. Когда Айдин в составе объединенной группы зашел за невидимую черту, окружающую осколок корабля, конструкт почувствовал это. И тут же определил, что в зоне его ответственности появился кто-то с основой развития храма дракона, наследник. А это значит, что у конструкта вновь появился смысл жизни. Один из крупнейших осколков,

Чувствительность выходила не больше сотни шагов. Это мастер Илони, с отчетливым сожалением вздохнул глава отделения, опускаясь на корточки рядом с валяющейся головой лидера группы Ладана. Молодое поколение и одна из самых талантливых в нем. С учетом того, что в паре с ней сражался еще один мастер красного ранга, еще и пиковый, то их противником должен был быть минимум очень сильный черный ранг, или даже сильнее, хмуро добавил Харвард Забияка, осматриваясь. Тут использовались техники с концепцией тьмы и молний, и совсем не золотые. Столкнулись два очень сильных эксперта. Без обид, друг, но два красных мастера в такой ситуации все равно, что дети. Шансов не было. Мне куда важнее сейчас найти учеников. Рядом с ними появилась статная женщина в пышных нарядах, совсем не подходящих для прогулки по долине. Разбираться с ублюдком, это устроившим, можно и после. Ты драматизируешь, отмахнулся от нее старик. Зря тебя назвали мудрой, похоже. Если амулеты вызова работают, значит, наши ученики живы. Они наверняка сейчас на пути к лагерю. А вот найти того, кто напал на них, как и разобраться, каким образом его смогли отогнать, куда важнее. А мне кажется, это тебе плевать на собственную ученицу, безумец. С раздражением ответила ему женщина и повернулась к главе отделения. Я отправляюсь на поиски. Очевидно, что сражавшихся здесь практиков мы уже не найдем, слишком много времени прошло. Погодите, госпожа Талина, думаю, сейчас все-таки прав уважаемый Харвард, взмахнул рукой мужчина. Нам нельзя разделяться, пока не выясним, куда скрылись напавшие на группу враги. Без вашей помощи найти следы этих неизвестных мастеров не получится. Я уже послал известие в лагерь, чтобы сюда выдвигались поисковые отряды. Мы найдем ваших учеников. Согласен с Харвардом и главой, вмешался молчаливый мужчина, что все это время просто слушал разговор. Дело прежде всего. У меня есть ощущение, что сражавшиеся здесь могут быть связаны с нашей целью в долине, и если это действительно так, то это может быть шанс, а детей мы найдем. Они живы, и это главное. Старик Харвард согласно покивал на слова коллеги. В том, что Нариса жива, он был точно уверен, а вот за ее состояние не беспокоился. Высококачественная алхимия позволяла пережить даже самые неприятные раны. Куда важнее разобраться в том, кто тут сражался. Очевидно, это был кто-то даже выше черного ранга, золотой. Таким мастерам во внешних землях делать было нечего. Таких практиков во всей империи было всего 8, включая самого императора. И каждый из них стоял во главе сильнейшей фракции или клана. Так что подобный монстр мог делать здесь, на окраине империи, в богами забытых внешних землях? Крайне интересный вопрос. Рот старика непроизвольно исказился в немного безумной улыбке. Мастер такого уровня может скрывать большое количество секретов и знаний. Особенно знаний. Харвард уже давно находился на пике своего ранга и, фактически, застрял на нем из-за отсутствия знаний и руководств по прорыву на золотой ранг. Если делать это без них, то существует огромная вероятность умереть в процессе. Слишком уж высокие требования к практикам ставил этот ранг. Это была проблема всех четырех собравшихся тут практиков. Они остановились в своем развитии, а чтобы двигаться дальше, им нужны были знания. Харварду удалось найти недавно на свалке крайне интересную информацию в одной из старых упавших звезд. Даже в этом старье можно было найти что-то такое, особенно если понимать, где искать. Он выяснил, что в одном из самых крупных осколков, упавших в долину, находились камни познания с секретами по прорыву на золотой ранг и даже выше. Королевское сокровище. Вот только этот осколок находился в самом опасном месте долины, там, где даже сильнейшие практики могли оказаться в большой опасности. И насколько знал Харвард, войти внутрь него смогли лишь пару раз представители храма порядка, а также помогавшая им гильдия правосудия. Именно поэтому он и обратился за помощью к товарищам, которых знал уже очень давно и кто, как и он, застрял на своем ранге. Последний месяц они активно готовились к предстоящей экспедиции вглубь долины, одновременно с этим подготавливая и учеников. При поддержке секты Луны и Солнца все вполне могло получиться. И вот сейчас у них появился еще один вариант найти нужные знания. Глупо было бы этим не воспользоваться. Тем более, что Дамон Блистательный прав, это существо запросто может оказаться связанным с нужным им крупнейшим осколком. Страж оказался занятным существом, ну или искусственным конструктом из духовной энергии, созданной с помощью крайне сложной техники, если называть вещи своими именами. Пару часов Айден продвигался по лесу, держа путь в сторону лагеря и разговаривая мысленно со стражем. При этом он не забывал проверять все вокруг себя восприятием, хоть последнее и было крайне сложно провернуть из-за пришедшей в хаос духовной энергии. Страж с готовностью отвечал на вопросы Айдина, если можно так выразиться про существо, общающееся с помощью внутренней речи, конечно, и очень жаль, что из-за своей боевой, ну или защитной направленности, дракончик крайне мало что знал. Практически ничего не рассказав о произошедшем с храмом дракона, страж лишь обмолвился, что его корабль сражался с силами храма Феникса и был разрушен рядом с одним из безымянных миров, на который, похоже, и рухнул в виде осколков. «А почему вы воевали? Храма дракона и Феникса?» – спросил у дракончика Айдин. Хранитель территории обучения так и не ответил ему на этот вопрос, хотя сам парень регулярно у него об этом спрашивал, пытаясь разобраться в прошлом. Единственное, что ему удалось тогда добиться, это то, что фениксы всегда были их исконными врагами, и ничего удивительного в той вражде совершенно точно не было. Страж тут же подтвердил это. Уверенность, решимость, фениксы враги, их развитие, их сила, их мировоззрение, все это полностью противоречит позиции храма дракона. Оба храма, как вода и огонь, не могут существовать рядом. Аксиома. Вот и все, что удалось добиться от дракончика. Хорошо хоть, как оказалось, у стража имелся собственный аналог восприятия, который неплохо работал, и сейчас он заменял глаза Айдину. Не смог парень толком разузнать у стража и о женщине, с которой столкнулись объединенные группы секты Луны и Солнца. Ренегат, преступник, вот и все, что говорил насчет нее страж. Что-либо объяснять больше дракончик не стал, сославшись на то, что не имеет какой-то определенной информации. На этой женщине была специальная метка храма, которая говорила о том, что она преступник и все тут. Айдина страж, к слову, почувствовал благодаря сразу двум вещам. Прежде всего, благодаря метке дракона, которая, как оказалось, была на нем установлена еще с начала обучения. Вероятно, еще при первом посещении главной пагоды и вступлении в почетное звание ученика храма. Ну а вторым источником обнаружения стал фундамент Айдина, заложенный при обучении в храме в павильонах внешних и внутренних сил. Оказывается, подобную духовную основу развития могли поставить лишь наставники из храма, используя комплексные техники храма, и подделать такой фундамент попросту невозможно. Хорошо хоть, почувствовать подобное могут только другие драконы. Спасибо и на том. Последнее, кстати, и сказала стражу, что Айдин являлся полноценным наследником. Одним из последних, судя по тому, что за последние сотни лет дракончик впервые встретил кого-то подходящего под это определение. Хотя кого он там мог встретить сотни лет, летая в своем осколке духовного корабля где-то высоко в небе, было не совсем ясно. Сам то осколок упал в долину совсем недавно. Иногда Айдину казалось, что он разговаривает с живым человеком, пускай и не умеющим демонстрировать свои эмоции, отчего ему приходилось проговаривать их каждый раз. От этого у него было необычное ощущение диссонанса. Несколько раз на своем пути им встречались местные твари. Долина наглядно показала, почему считается одним из самых опасных мест континента. И если в первые разы Айдину удавалось затаиться и избежать опасности, пропустив местных тварей мимо, то в какой-то момент он сделать это не сумел, на полном ходу нарвавшись на какую-то огромную тварь, вывалившуюся на него прямо из кустов. Не помогло ни восприятие, ни помощь стража. Монстр, похожий на пятилапого паука с приплюснутым телом, тут же бросился на Айдина, выбрасывая вперед щупальца лезвия, что служили ему оружием. Эта тварь являлась малым боевым конструктом храма Феникса, о чем Айдину тут же бодро отрапортовал страж, а затем, нисколько не стесняясь, спрятался за спину парня, приговаривая, что сейчас восстанавливает свои силы и помочь не может. Сражаться левой рукой – то еще удовольствие, пускай Айдин и достаточно опытен, чтобы не испытывать с этим проблем, но это не значит, что ему это нравилось. Зато благодаря тому, что рядом не было ненужных глаз, он мог без проблем использовать на полную гармонию меча, что тут же и продемонстрировал подскочившему к нему боевому конструкту, который, к слову, совсем не ощущался им малым, будучи размером с небольшой одноэтажный дом. Второе движение гармонии, вертикальный разрез, создало вихрь духовной энергии и буквально располовинило тушу твари, а вместе с ним еще и несколько высоких дубов, которым не повезло оказаться на пути разреза. Переборщил с количеством влитой природной энергии, не удержавшись, хмыкнул Айдин, наблюдая за тем, как две половинки огромного тела валятся в разные стороны. Восхищение, гордость. Страж хвалит его за отлично исполненное второе движение, но в следующий раз рекомендует использовать что-то попроще. Малый боевой конструкт храма Феникса плохо переносит техники драконов, которые и создавались для противостояния таким вот врагам. «Буду иметь в виду», — ответил ему Айден, подходя к уничтоженному пауку и разглядывая его поближе. Чем-то эта штука напоминала ему тварь с территории обучения, такая же громоздкая и сильная, но при этом мало что способная противопоставить сильным дистанционным техникам. Правда, тут же вмешался страж и добавил, что данная модификация конструкта фениксов предназначалась для массового использования, и их главной задачей было сражение с практиками белого ранга, а не зеленого, либо в связке с другими конструктами на переднем крае. После этой встречи Айден еще несколько раз натыкался на своем пути на местных монстров, видимо, тех сильно взбудоражил произошедший бой, и сейчас территории рядом с упавшим осколком быстро заполнялись тварями разных мастей. Хорошо, хоть по большей части ему удавалось как-то обходить всех этих тварей стороной. Пара быстрых стычек с копиями уже виденного паука не в счет. Возможно, если бы не творившийся хаос вокруг, Айдену пришлось бы уходить от огромной толпы преследователей. А так получалось выносить боевые конструкты относительно тихо и безопасно. В какой-то момент летающий рядом страж остановил Айдена, предупреждая, что в почти тысячи шагов от них он почувствовал сразу трех человеческих практиков. Причем, судя по его ощущениям, двое из них были ранены. Как им при всем при этом удавалось спрятать себя от монстров, непонятно. А где-то еще через несколько минут Айден и сам уже ощутил присутствие троицы воинов, у которых не очень выходило спрятать свое присутствие. И да, он быстро смог узнать их, Нариса, Кушар и Эйлора. Добраться до неожиданно появившихся рядом товарищей у него получилось быстро. Благо, его раны не вызывали никаких проблем. Рука Айдена за прошедшее время неплохо так восстановилась и уже практически не беспокоила. С алхимией кости должны срастись без проблем и каких-то последствий. Плюс камень-артефакт, который он собирался использовать, когда вернется в оплот. Чтобы не получить в лицо какой-нибудь техникой, он заранее предупредил товарищей о своем приближении с помощью элементарной духовной вспышки. Страж же, после недолгого обсуждения, спрятался в футляре Гуциня. Объяснять, когда он успел приручить облачного змея, Айдену не сильно хотелось, и выглядеть это все будет странно. Понимание, одобрение. Страж полностью согласен с мыслями наследника. Он будет рядом и, если понадобится, поможет. Пускай у него и нет сил, он умен. Хмыкнув на это, Айден вышел на небольшую поляну. Там его уже ожидали товарищи, и не только. Не удержавшись, он выругался вполголоса. Рядом с троицей сейчас находились и другие практики, которых он даже не почувствовал. Ни тогда, ни сейчас. Четыре воина в красных одеяниях вместе с мужчиной, который был облачен в самую простую серую форму без знаков различия или принадлежности к какой-либо фракции или клану. Трое, вместе с Серым, сидели перед небольшим костерком. Рядом с ними находились Эйлора и Нариса. Последняя была в бинтах, перетягивающих ей плечо, но выглядела как обычно невозмутимо. Гости ощущались доброжелательно, улыбались, выглядели расслабленно и нисколько не беспокоились о том, что на них вышел какой-то неизвестный человек из леса. А еще один из этих практиков сейчас корпел над Кушаром, лежащим рядом с костром, и буквально вливал в него целительную силу. Уж это Айден мог рассмотреть. При все при этом он продолжал выглядеть как обычный человек, и не ощущался практиком в восприятии Айдена. Какая-то продвинутая техника сокрытия, не иначе. А, друг, тепло улыбнулся мужчина в сером, отсалютовав небольшой кружкой, в которой, судя по поднимающемуся дымку, был налит горячий чай. Твои друзья предупредили, что ты подойдешь. Присаживайся к костру, мы как раз обсуждаем неприятность, в которую вы угодили своими отрядами. Вот уж невезение, как оно есть. Мы как почувствовали отголоски того сражения, так сразу сюда рванули. На всю долину гремело. Думали, монстр какой-то разошелся, а тут вы. У Айдена мелькнула шальная мысль. Просто на всякий случай несколькими рывками уйти с поляны и попытаться уйти подальше от этих гостеприимных личностей. Но он почти сразу отказался от этого. От красных рангов, летающих на мечах, он не уйдет, что ни делай. Почтение старшим, вложив руку в ладонь, Айден слегка склонил голову в вежливом приветствии. К сожалению, я не вижу ваших рангов и принадлежности к фракциям или кланам. Из свободных искателей мы, все так же открыто улыбнулся Серый. «Присаживайся уже, ты чай будешь, у меня как раз отличный урожай, позапрошлого года, тонизирует и помогает лучше думать». Мужчина одним движением извлек из карманного пространства небольшую кружку, точную копию его, и наполнил ее горячим чаем. Чайник у него при этом также оказался вынут из карманного пространства и почти сразу отправлен обратно. Настороженность. Удивление. Страж рекомендует не расслабляться в присутствии этого человека. От него не чувствуется никакой энергии. Словно бы на его месте никого нет. Пустота. В противоположной части долины падающих звезд, рядом с поднимающимися ввысь пиками гор, на небольшой поляне посреди густого леса появился черный провал. Из этой портальной арки вывалилась фигура девушки, залитая с ног до головы кровью, своей и чужой. Она тяжело дышала и пыталась прийти в себя. Сильный кашель скрутил ее тело, на землю пролилась кровь. Усилием воли девушка поднесла руку к груди и вызвала мягкий исцеляющий свет техники лечения. Это помогло, позволив остановить кровь и кашель. Простая прогулка к какому-то мальчишке, в котором она ощутила наследие дракона, превратилась в сражение с высшим стражем. Как этого слабака может защищать высший страж? Значит, не просто мальчишка, пускай и слабак, и другие рядом с ним были слабаки. Что это за мир и что с ненавистным храмом дракона? Вырвавшись из тюрьмы, она повела себя глупо, отправилась мстить к первому же попавшемуся под руку дракончику, за что и поплатилась. Теперь надо успокоиться и разобраться в происходящем вокруг, и уже после думать насчет мести драконам, да и фениксам тоже. Она ненавидела все эти проклятые храмы.